Глава 9. Тепло попрощавшись с князем Мстиславом и заручившись на будущее его поддержкой во время битвы с полоцким князем Драгомиром, отряд Ратибора собрался в обратный путь. Лошадьми, не бросать же их здесь. А Снекко Ранвейк решили отправить с попутным караваном, наняв десяток гребцов с опытным кормчим, которого посоветовал Храбр. «Мы прямо домой», — сообщил Ратибор провожавшему их воеводе. «И так приключений хватило с лихвой». Однако это не соответствовало действительности. Кречет собирался провернуть еще одно дельце на территории Смоленского княжества, а именно совершить акт возмездия разбойникам-чернобожцам, захватившим их в плен и чуть не принесшим его вместе с братьями Дроздом и Борщом в жертву. И у Ранвейк к ним свой счет был, о чем они с Удульфом тоже забывать не собирались. Дрозд прекрасно ориентировался в окрестных лесах и знал короткую дорогу к капищу. Он-то и повел отряд. Рядом с ним скакал его младший брат Борщок, который, как выяснилось, в верховой езде был обучен кое-как. Упустил его брат это дело, а теперь пытался наверстать. Лошадку парнишки подобрали спокойную, объезженную, так что получалось уже неплохо. Следом в колонне ехали хузары, готовые в случае опасности немедленно обстрелять цели из своих крепких луков. В центре передвигались сам Ратибор, Беляй, Аудульф с белкой Ранвейк и Торир с данами. Замыкающими шли печенеги, владеющие луками не хуже хузар и прикрывающие всех от нападения с тыла. «Приближаемся», — сообщил Дрозд. «Скоро капище. Надо бы разведать. У них наверняка секреты выставлены. Осторожнее нужно быть». Ратибор махнул рукой. «Отряд, стой! Занять оборону!» Дружинка, спешившись и образовав круг, в центр которого завели лошадей, ощетинилась луками и копьями. «Аудульф, Талмат, Языкия, со мной! Дрозд, поведешь!» Кречет отцепил налуч с луком и колчан от седла. «Прогуляемся тихонько, поищем часовых разбойников. Беляй, за старшего остаешься». Пятеро разведчиков попрыгали, проверив, чтобы ничего из снаряжения и оружия не звенело и не бренчало, и побежали по лесу трусцой, петляя между деревьями и кустарником. Опытные следопыты двигались скрытно и бесшумно, высматривая следы и другие признаки присутствия человека. И вскоре Дрозд поднял кулак вверх, призывая замереть и соблюдать тишину. Все одновременно упали на землю. Ратибор подполз к Дрозду. Они вдвоем продвинулись еще метров на 50. Остановились, замерли. Кречет вопросительно мотнул головой. Дрозд указал глазами направление опасности и добавил указательным пальцем. «Там один слева в малиннике сидит, рядом с тропой», — прошептал он. «Второй на дереве справа. Сюда не смотрят. Их куница отвлекла, на нее пялится». «Далеко отсюда до капища. Стрелищ 10, не меньше, я думаю. Тогда одного живым брать будем, того, что в малиннике. Если пошумим, то не страшно, не услышат». «Это если других дозорных поблизости нету», — с сомнением прошептал Дрозд. Ратибор задумался на мгновение. «Вот и проверь», — решил он. «Сходи вокруг, глянь. Я пока здесь посижу, присмотрю за этими двумя». Дрозд вернулся минут через 30. «Никого. Не боятся, совсем обнаглели». «Эти двое тоже не сильно хоронятся, шевелятся часто», — согласился Кречет с выводами Дрозда. «Сможешь стрелой шпыня на дереве достать?» «Далековато, но попробовать можно», — неуверенно шепнул воин. «Нет, тут наверняка бить надо. Тогда теперь ты, карауль, я Языкию приведу, он точно попадет». Ратибор бесшумно уполз в сторону отряда. Еще 5 минут, и он вернулся вместе с Языкией и Талматом. «Вы двое», — обратился он к хузарину с печенегом, — «снимите того, что на дереве, чтобы точно насмерть, без промашки». Степняки синхронно кивнули. Ратибор продолжил. «Я с Дроздом возьму второго в малиннике. Обойдем по кругу и спеленаем. Нам пленник нужен, поговорим с ним, прежде чем к капищу подступить. А Удульф на подстраховке, если что не так пойдет. Совой ухнем, как начинать будем». Дрозд и Ратибор скрылись в подлеске, обходя секрет стороной, чтобы зайти ему в спину. Осторожно крадучись, как лесные мыши, они подобрались к скучающему дозорному. Тот сидел в кустах на пятой точке, подогнув под себя ноги, и лениво срывал с тонких веточек малину, отправляя ее тут же в рот. Его лук с копьем лежали рядом на траве. Совсем расслабился. Так в дозоре не сидят. Слишком много движений и шума из-за этого. И оружие далеко, сразу не подхватить. Что ж, будет ему уроком. Ратибор показал Дрозду знаками, откуда ему заходить для захвата, и пару раз ухнул совой. Тихо щелкнули две тетивы и тоненько пропели стрелы, слившись в единую темную черточку, едва уловимую глазом. Дозорный дернулся, услышав щелчки, и стал опасливо всматриваться в ту сторону, откуда они прозвучали. Совсем глупая реакция. В это время часовой, сидящий наверху, дернулся и повалился с дерева, пораженный сразу обеими стрелами. Не мудрено, стрелки-то из лучших. Ратибор с Дроздом совершили рывок в сторону глупца в малиннике. Тот даже понять не успел, что происходит, как две тени проломились сквозь кусты. Кулак кречета просвистел и ударил его в ухо. Дрозд лихо заломил горе-дозорному руки за спину, наступил коленом ему между лопаток, чтобы не вздумал дергаться, и скрутил кисти заранее припасенной веревкой. Готово. Пленник обездвижен. Его тут же выволокли из малинника и бросили на тропинку, а Ратибор уселся сверху, попутно треснув локтем по ребрам. «Зови всех наших, Дрозд. Допросим пленника и двинемся на капище прямо отсюда. Левее вон полянка хорошая. Лошадей там поставим». Через полчаса об охране и обороне капища стало известно все. Пора было осуществить месть обнаглевшим жрецам и разбойникам, им прислуживающим. Чистокол, местами увенчанный черепами людей и животных, стоял, как и прежде. И крепкие ворота присутствовали, никуда не делись. Все, как Ратибор видел в прошлый раз, когда приехал сюда в качестве верховой поклажи. И стражников имелось ровно столько же. Двое торчали над воротами, поблескивая шлемами, по одному на угловых башенках чистокола. Следовало ожидать, что и на дальних углах также стоят часовые, следящие за лесом с противоположной стороны капища. Пленник из малинника об этом рассказал. Еще он рассказал, что прямо за воротами постоянно сидят двое стражников. Они там типа привратников и дополнительные часовые, и ворота отворят в случае надобности. Кроме этих, имеется и смена караула, отдыхающая в избе неподалеку от ворот. Их там столько же, сколько и стоящих на посту, плюс один главный над ними, старшей смены. «Итого имеем 9 в избе и 8 на страже», — подсчитал Ратибор, разглядывая капище из кустарника. «Это те, которые в полной боевой готовности. И свободных от караула воев 20 на территории по избам и другим строениям». Сидевшие рядом братья Ульфхеднера синхронно кивнули. У них в последнее время вообще часто все синхронно было. И слова, и жесты, и мимика, и движения в бою. Натуральные братья-близнецы. «Как поступим?» — спросил, зевая, Аудульф. «Сразу бить будем или подождем?» Беляй тоже зевнул во весь рот. Ратибор подавил в себе желание также зевнуть и сообщил свое решение. «Как стемнеет, будем брать. Стрелки и Ранвейк на чистоколе засядут. Как захватим ворота и башенки, а остальные зачисткой займутся. Талмат, языке, понятно?» «Да, понятно. Ранвейк?» «Я поняла», — недовольно ответила Нурманка. «Хотя я могу и мечом поработать». Аудульф открыл рот, чтобы возразить строптивой девице, но Ратибор остановил его порыв. «Хузары с печенегами тоже могут, но хорошие стрелки будут полезнее на возвышении, откуда обзор лучше», — терпеливо объяснил Ранвейк Ратибор. вы оттуда нас прикрывать сможете». «Не спорь с Хёвдингом, ему виднее», — все же выразил свое недовольство Ульфхеднер, не удержавшись. Ранвейк выразительно зыркнула на него своими зелеными глазищами, но дальше спорить не стала. «А сейчас выставьте часовых», — продолжил Кречет. «Всем остальным спать». И все-таки не удержался и зевнул. Заразительно это дело. С началом сумерек часовой разбудил всех соратников. Они быстро перекусили припасенным вяленым мясом и сыром с хлебом, запили водой и принялись готовиться к бою. Подгоняли доспехи, проверяли крепления ремешки и завязки, рассматривали на предмет повреждений и изъянов луки со стрелами, смотрели, плавно ли выходят из ножен мечи и сабли, цепляли к поясам дополнительное оружие — топорики, саксы, боевые ножи, секиры. Готовность некоторых Ратибор оценил лично. Он осмотрел экипировку новичков, братьев Дрозда и Борща, а также Ранвейк. Остался доволен, но вслух тут же огорчил отрока. «Ты, Борщок, останешься с лошадьми, присмотришь за ними, чтобы не разбежались, понял? А нельзя мне с вами? Я же тоже повоевать хочу, этим жрецам отомстить». Парень сильно расстроился. «Успеешь еще повоевать, а лошадей в целости сохранить — дело не менее важное. Разбегутся они, и куда мы без лошадей?» «Так на капище наберем», — не сдавался Борщок. «Там их много, я ж в тот раз видел». «Кого ты там видел, парень?» — вмешался языки. «Кобыл крестьянских ты там видел, да меринов для пашни. Таких коней, как наши, тут во все округи не сыскать. Так что охраняй их и не вздумай проспать. Случишь что с ними, я сам с тебя шкуру спущу». «А я помогу», — добавил печенек Талмат. «Кони наши не просто кони, а боевые товарищи, друзья. И охранять их — дело важное и почетное». Дрозд молча показал брату кулак. Борщок сообразил, что спорить бессмысленно, да и опасно. Могут по шее надавать. Понял, что старшие дважды повторять не будут. Вздохнул и смирился. «Остаюсь здесь и стерегу лошадей», — поник головой отрок. «Я понял». «Не грусти, брат. Вот подучишься, и будут тебе битвы», — подбодрил юношу Дрозд. «Вот еще что», — вспомнил Ратибор. «Борщок, найди чагу, да приготовь-ка мне ее в горшке для растопки. Пусть тлеет потихоньку. Может пригодиться». «Сделаю, я мигом». «Только осторожно кресалом искры высекай, так, чтобы с капища не заметили нас. Поглубже в лес уйди, да в ямке какой-нибудь делай. Есть кресало-то у тебя?» «Имеется». Отрок достал из поясной сумки стандартное колычевидное кресало, которое было почти у каждого с собой. «И кремень есть». «Вот и хорошо, поторопись. Пусть чага в горшочке тлеет», — подытожил Кречет. «Как принесешь, выступаем». Стемнело уже практически полностью, когда отряд Ратибора вышел из леса и короткими перебежками, пригибаясь и то и дело припадая к земле, приблизился к частоколу мрачного капища. За их спинами чернела стена густого леса, поэтому Ратибор не боялся, что часовые на стене заметят нападающих. А вот сами часовые вели себя более чем беспечно. На фоне темно-серого неба их силуэты на вышках отлично просматривались, а сторожа над воротами так и вовсе обнаглели. Там горели два факела, освещая вход на капище. Хоть ворота и заперты наглухо, но такая беспечность поражала. Ратибор, опасаясь подвоха, решил немного изменить план нападения. Он подозвал знаками командиров стрелков Талмата и Языкию и чуть слышно прошептал: «Ждите со своими людьми здесь. Как только мы подберемся вплотную к стене, вы снимаете стражу, потом прикрываете нас. Мы влезаем на частокол, проверяем забороло, и только после этого подтягиваетесь и вы. Ясно?» «Да, бег», — кивнули степняки. «Я сигнал вам огоньком подам. Приоткрою горшочек. Отсюда, надеюсь, видно будет. Все, мы пошли». Ратибор с Ульфхеднерами, Дроздом и Данами почти ползком двинулись вперед. Стрелки рассредоточились и заняли позиции, спрятавшись за естественными укрытиями, кустами и кочками и распределив цели. Достигнув чистокола, группа захвата замерла слева и справа от ворот, прижавшись к мощным бревнам. Ратибор вытащил горшочек с леющей чагой, снял крышку, подул, чтобы огонек разошелся, и посветил в сторону своих стрелков. 50 метров для степняков расстояние плевы. Увидев сигнал, лучники поднялись во весь рост и пустили стрелы. 4 цели, торчавшие над зубцами, получили по несколько стрел и повалились вниз. В этот же миг вверх взлетели топорики с привязанными к ним веревками, и группа захвата взмыла на чистокол. Там было почти тихо, точнее, на самом чистоколе тишина стояла полная, а вот внизу у ворот началась какая-то возня. Это стражники-привратники что-то заподозрили. Ну а как же иначе, если тебе на голову падает тело товарища, нашпигованное стрелами? Ратибору с друзьями повезло, что привратники эти оказались полными тормозами и не заорали от неожиданности. Один из них даже подошел к упавшему телу, перевернул его на спину и спросил. «Живка, ты чего? Эй!» Живка ему ничего ответить не смог, потому что уже был совсем не Живка, а очень даже мертвка. Но до привратника это не дошло, и он получил сверху тупым концом копья по макушке. Аудульф постарался. А Беляй спрыгнул на плечи второму, который оказался немного посообразительней товарища, но совсем не намного. Он успел только открыть рот для крика. Беляй выбил из него весь воздух своей почти 10-пудовой тушей. Перестарался немного, шею ему свернул. Даны тем временем пробежались по заборолу до вышек, проверив там часовых, и вернулись обратно. «Оба готовы на повал», — доложили они. На забороле показались подоспевшие печенеги с хузарами и белокурые Ранвейк и заняли места убитых часовых. «Прикрываем», — прошипел языки. «Ну и славно. Пошли караульную смену зачищать», — скомандовал Ратибор. «Вот в том большом строении они должны быть». Из длинной избы доносился молодецкий храп, слышный аж у ворот. Запалив 2 факела, найденных у караульных, Ратибор со своими воями подступил к двери. «Аудульф и Беляй, вы тихонько первые входите и сразу до дальней стены бежите. Оттуда уже шагайте обратно к двери и рубите всех, кто под руку подвернется», — шепотом произнес Кречет. «А мы навстречу вам пойдем. Кто сдаваться сам будет, не убивать. Рабы нам пригодятся. Всем ясно?» «Ясно, Хёвдинг», — ответил Аудуль за всех. «Командуй». «Ну, раз ясно, тогда вперед». Ульфхеднеры осторожно отворили незапертую дверь и проникли в дом. Беляй держал один из факелов, освещая темное помещение. Вдвоем с Аудульфом они бесшумно рванули вперед. За ними вошли Ратибор с Данами и Дроздом, и остановились, осматриваясь. Дрозд подсвечивал другим факелом. Спавший ближе всех ко входу человек зашевелился и вытащил голову из-под шерстяного одеяла. Любопытствующим оказался сам Борода, главарь разбойников, пленивших Ратибора и его похитителей тогда у реки. Кречет он узнал сразу. Глаза Бороды полезли от удивления из орбит, но Ратибор выразительно провел рукой по горлу и приложил палец к губам, приказывая Бороде молчать. Тот послушно кивнул, медленно вытащил из-под одеяла пустые руки и демонстративно показал их Ратибору. Похоже, что он очень хотел остаться в живых. Тем более, что с дальнего конца помещения послышались характерные звуки. Ульфхеднеры начали убивать. Ратибор, особо уже не таясь, двинулся к следующему спящему. Торир, однако, следовавший за Хёвдингом, решил Бороде не доверять, оставляя его за спиной, и двинул ему рукоятью меча по голове. Борода откинулся на соломенной подушке, мгновенно потеряв сознание. Кто-то из караульных все-таки проснулся, почуяв опасность, и заорал. Больше медлить и играть в гуманизм было нельзя. «Рубите всех, кто не сдается!» — крикнул Ратибор и обрушил клинок на ближайшего врага, подорвавшегося от крика товарища и уже схватившегося за топор. В избе оказалось не 9, а целых 14 караульных. Пленник на допросе в лесу то ли соврал, то ли не знал, что их тут будет больше. Но ничего, справились. Да и неудивительно, ведь Ратибор с друзьями воины серьезные, а противники их обычные разбойники, хоть и с опытом. Живыми взяли 6, включая Бороду, который все еще находился в отключке. «Пеленайте их накрепко», — приказал Ратибор. «Дальше разбиваемся на 3 и обшариваем все строения здесь. Пленников вяжите и в эту избу сгоняйте. Я здесь хузар присмотреть за ними оставлю. Найдите главного жреца, он меня больше всех интересует». Выскочив наружу, Кречет приказал печенегам присоединиться к зачистке, а Языкию с его хузарами поставил в охранение пленников. «Заодно за территорией присматривайте, мало ли. Я 2 на крыше посажу на случай, если кто-нибудь сбежать попытается», — предложил Баркафин. «Стрела догонит». «Делай, а мы пошли», — кивнул Кречет. В 3 с ним побежали Аудульф с Ранвейк. Разрешил Ратибор все же девице поучаствовать в веселье. Немногочисленных сопротивлявшихся безжалостно рубили. Остальных вязали и волокли к караульной избе, где их принимали хузары и закидывали внутрь. 6 младших жрецов яростно бросились на защиту своего главного, но Аудульф с Ратибором и подоспевшие даны положили всех. Старик-жрец попытался спрятаться в чулане, прикинувшись ветошью, но его нашли и выволокли наружу. Скрутив ему руки, в избу ко всем определять не стали, а притащили к тому самому столбу, к которому был не так давно привязан Ратибор. В компанию к старикану рядом поставили единственного оставшегося в живых младшего жреца, которого подстрелили в ляжку хузары при попытке побега через частокол, а также бороду и начальника охраны капища. Как узнали, кто начальник? Да Борода его издал, как только Талмат поднес лезвие кинжала к его глазу. Дальше начался допрос, который должен был помочь выявить все тайники и заначки с ценностями. Первым допрашивали Бороду. Он быстро сдал все захоронки, о которых знал. Получилось немало. Все же Борода был главарем разбойников. Наверняка что-то утаил, но ничего, позже с ним еще побеседуют. Потом поговорили с начальником охраны и младшим жрецом. Эти поупирались малость, но после нескольких зуботычин кое-что все же рассказали. Ввиду занимаемых должностей знали они немного, так что от них информации и не ожидали. Настала очередь старикана, бывшего повелителя этого места. И вот тут разговор не задался. Рассказывать, где спрятаны богатства капища, главный жрец упрямо отказывался, только шипел, злобно зыркал черными глазами и плевался. «Поможем старику болтать начать?» — спросил Аудульф своего хёвдинга. «Или еще его змеиные шипения послушаем?» Ратибор задумался. «Вообще-то он был противником пыток». Всегда пытался сначала добрым словом собеседника расположить к доверительному разговору. Но тут случай особый. К старому жрецу-чернобожцу никакой симпатии Кречет не испытывал. Даже наоборот, личную неприязнь имел. Поэтому колебался Ратибор недолго. Отчетливо вспомнил, как этот старикан вспарывал животы несчастным жертвам, женщинам и бывшему смоленскому десятнику Морозу. А сколько еще этих жертв было, только бог жреца ведает. Ратибор подозревал, что десятки, если не сотни, или даже тысячи. Поэтому он отбросил все сомнения и коротко бросил: «Торир, разговори его». Дан ухмыльнулся и засучил рукава кафтана, торчащие из-под кольчуги, чтобы не замараться. Из поясной сумки он достал кожаную скрутку и демонстративно развернул ее перед носом старого жреца. Из кармашков скрутки в свете факелов поблескивали разные хитрые металлические предметы, какие-то крючки, иглы, тонкие лезвия. Выглядел этот инвентарь устрашающе. Ратибор, наблюдавший за реакцией жреца, заметил, как у того дернулся глаз, и дерзкая ухмылка куда-то пропала. Проняло старикана. Испугался, хоть вида старается и не подавать. Хорохорится, но ничего. Сейчас Торир что-нибудь из своего арсенала применит и заговорит дед как миленький, как соловей запоет. Жрец пока еще не может до конца поверить, что сейчас будут пытать его. Ведь он сам привык резать, вырывать ногти, колоть иглами, издеваться и измываться над жертвами. А тут собираются сделать то же самое, только уже с ним самим. Торир тем временем неспешно готовился к допросу. «Запали-ка костерок, Эйвент», — приказал Хольд молодому Дану с рыжей бородой. «И горяченького попьем, и железо раскалим пока. И привяжите его к столбу, чего держать-то? Да раздеть не забудьте». Дрозд с Талматом выполнили распоряжение Хольда с удовольствием. Держать этого мерзкого жреца им и правда уже порядком надоело. В процессе привязывания старикана прорвало. Он отчаянно сопротивлялся, брыкаясь и изрыгая потоки брани, попытался даже укусить печенега. Тогда Талмат просто двинул ему в зубы кулаком, а Дрозд добавил коленом в пах. Жрец утихомирился, повиснув на веревках и пуская слюни. «Гоните сюда остальных пленников, пусть посмотрят», — скомандовал Ратибор. «Вдруг память у кого-нибудь прорежется, расскажут про заначки свои». Через полчаса интенсивного допроса по-нурмански главный жрец выдал все тайники и захоронки, о которых знал, и общественные, и личные. Еще через некоторое время несколько пленников последовательно выдали и свои. Мелочь, но приятно, лишним не будет. Ценности в общей сложности получилась приличная горка, какую не на каждой телеге увезти возможно. Было и золото, что для этих мест довольно большая редкость. Капище оказалось очень древним. Как поведал главный жрец, еще его прадед тут командовал, лет 100 назад, или больше, точно жрец не знал. А до прадеда его прадед тут несчастных резал во славу Чернобога. А пращуры бороды, тоже не одно поколение, разбоем на реках и окрестных дорогах промышляли. И все награбленное и пожертвованное в серебро да злато обращали. Такой вот симбиоз религиозного культа и грабителей сложился. Так что успели накопить добра много. Странно, что никто из князей на них внимания не обратил. Но злодеи местных не трогали и маскировались знатно. Да свидетелей не оставляли. Может, поэтому и не искали их. Мало ли купцов в дальних странствиях пропадает. «Заканчивайте с ними», — махнул рукой Кречет на жрецов, бороду и начальника охраны. В живых он их оставлять не собирался. «Грузите добычу на телегу, живность всю, которую не нужно нам, за чистокол выпустить. Рабов связать в цепочку, пешком погоним, пригодятся». Ратибор подтянул упряжь своего коня. Борщок уже успел подогнать весь транспорт из леса. «Сжечь здесь все!»